часто не зная, куда деваться. Ему посоветовали пить этот настой, и он к нему так привык, что обязательно выпивает перед сном чашку его с большим наслаждением, чем самое лучшее вино. «Вот мои спиртные напитки, — говорит он, — вот масло, потребное ежедневно для ослабевшей машины моего старого тела, чтобы снова пустить его в ход. Содержимое маленькой домашней аптеки, тинктуры, настойки, арники, горячавки, можжевеловых ягод, полыни, розмарина, цикория дикого, черники. Травы для настоев. Бузина карликовая, бузина черная, валерьяна, гусиные лапки, дубовая кора, дудник, зверобой, земляника, зерна смолы или ладана, золототысячник, крапива, легочница, липовый цвет, мальва, мать и мачеха, мята, омела, очанка, первоцвет, скороспелка, подорожник, проскурняк, розмарин, ромашка, рута, слабительная, терновый цвет, трилистник, тысячелистник, фиалка, хвощ полевой, царская свеча, цикорий, шалфей, шиповник. Порошки. Бузины карликовой, валерьяны, верблюжьего сена, дудника, квасцов, льняного семени, мать и мачехи, мела, мяты, полыни, сабура, сандала, укропа, шалфея. Костяной порошок, угольный порошок. Масла. Анисовое, гвоздичное, камфорное, можжевеловое, миндальное, прованское, рутное, спиковое, укропное. Укрепляющие питательные средства. Рецепт для приготовления хлеба с отрубями. Отдать пшеничное зерно на мельницу, приказав не очищать муку от отрубей. Примечание. Кто употребляет хлеб с отрубями в большом количестве, тому я советую приобрести ручную мельницу и приготовлять самому именно такую муку, которая ему нужна. Я знал одного профессора в Тироле, который так страдал желудком, что не переносил никакой пищи и лишился сил. Ему посоветовали есть хлеб с отрубями и купить себе мельничку для перемола зерна. Он сам молол себе муку, а жена его пекла хлеб. И через некоторое время профессор, благодаря ему, совершенно выздоровел. Так как мельники неохотно делают это, то необходимо осматривать муку, получаемую с мельницы. Из этой муки с отрубями приготовляют тесто, то есть всыпают 2, 4, 6, 9 фунтов муки в крынку, разводят ее горячей водой и ставят в довольно теплое место на ночь. Ни закваски, ни соли, ни пряностей нельзя примешивать к этому тесту. Примечание. 1 фунт 409,5 грамма. На другое утро из теста выделывают маленькие продолговатые булочки и сажают их в печь на 1,5 или 2 часа. Печь должна быть нагрета обыкновенным образом. Когда вынимают хлеб из печки, то его следует опустить на 3-4 минуты в горячую воду, а затем опять посадить в печь для просушки. Поступая таким образом, я научился у одного приора тропистов, который утверждал, что это наилучший способ печь хлеб с отрубями, так как только подобным образом можно извлечь из отрубей все питательные и, главным образом, сахаристые вещества. Я знаю многих, которые очень охотно едят этот хлеб, уверяя, что он прекрасно действует при тяжести в желудке, плохом пищеварении и, в особенности, при геморрое. Я знаю других, которые, в первый раз попробовав этот хлеб, нашли его невкусным, но со временем привыкли к нему до такой степени, что теперь предпочитают его всякому другому. Этот хлеб необходимо держать в прохладном месте, и если корка слишком тверда, то надо обвернуть хлеб мокрой тряпочкой. Укрепляющий суп. Употребление этого супа может осчастливить много несчастных людей.